Обе эти организации возглавлял Куйбышев. Практически процесс наносил удар по нему. Подсудимым приписали организационную связь с осужденным по шахтинскому делу инженером Рабиновичем и с так и не появившимся ни на этом суде, ни на каком-либо другом инженером Пальчинским, про которого было глухо сказано, что он расстрелян за участие в контрреволюционной организации. По другой близкой к истине версии, Пальчинский не выдержал пыток и погиб во время следствия. Так называемую промпартию связали также с другой так называемой партией трудовой крестьянской, которую в ходе процесса называли группой Кондратьева-Чаянова. Этих выдающихся ученых и литераторов казнили по приговору закрытого суда. Рамзин и его товарищи были представлены как агенты президента Франции Раймона Пуанкаре. Обвинитель издевательски именовал его гражданином Пуанкаре, английского разведчика, полковника Томаса Лоуренса, нефтяного магната Генри Деттердинга и других империалистов. Процесс сопровождался шумной, почти истерической пропагандистской кампанией. Ее апофеозом было выступление в печати сына одного из подсудимых, инженера Всесоюзного текстильного синдиката, Ксенофонта Ситнина, требовавшего для своего отца смертной казни. Отличительной и зловещей особенностью этого процесса было то, что решительным образом отличало его от шахтинского. Все подсудимые сознались в предъявленных им обвинениях. Тут уже не нашлось подобных старику Рабиновичу, который обрезал крыленко на глазах у всего зала. «Вы можете кричать сколько угодно, все равно никакой клеветы я на себя не возведу». Покорность, с какой Рамзин и его товарищи соглашались признать себя шпионами, вредителями, саботажниками, тогда была новинкой и вызывала полное недоумение. Особое впечатление это производило на западных юристов и вообще на людей, чье правосознание воспитано на классических представлениях о правосудии. Признание обвиняемых как бы исключает возможность спора о вине. Ведь тогда еще, да и годы спустя тоже, многим и в голову не могло прийти, что признание, заявленное на публичном суде, бывает отнюдь не только свободным и добровольным. На этот раз Вышинский олицетворял собой карающий меч советского правосудия. Он уверенно входил в образ того обвинителя, который вскоре будет витийствовать на больших московских процессах. По сути, он стал здесь вторым прокурором, активно помогая Крыленко обличать подсудимых. Когда ему казалось, что Крыленко не слишком расторопен, не слишком напорист и умел, он сам вторгался в допрос, помогая коллеге и давая ему и всем присутствующим тоже наглядный урок по тактике ведения политических процессов. Итог процесса, однако, был неожиданным. Все пять смертных приговоров, Крыленко требовал их из интересов политической целесообразности, были отменены. ЦИК, уж, конечно, не без участия вождя, помиловал осужденных, заменив расстрел десятилетним тюремным заключением. Профессор Рамзин продолжал и под арестом свою научную деятельность. В самый разгар массового террора зимой 1936 года он был полностью амнистирован. Много позже открылась страшная тайна. Выдающийся ученый просто-напросто согласился сыграть зловещую роль в кровавом спектакле ОГПУ. Удивительная судьба Рамзина еще раз подтвердила, что целью процесса являлось обеспечение базы для психологической атаки на население. Эта цель была достигнута. Решающий свой экзамен Вышинский успешно сдал. 11 мая 1931 года Андрей Януарьевич был назначен прокурором РСФСР. 10 днями позже к новому назначению прибавилось еще одно. Он стал по совместительству заместителем наркома юстиции РСФСР. Взлет огромный. но радость возвращения в лоно юриспруденции